в розовом саду, на высоком месте у больших морских ворот, недалеко от городской башни, длинный герман. Сад этот был любовно взращен богатыми ревельскими купцами. Отсюда они любовались видом на море и окрестность, а больше всего на свои, нагруженные богатыми товарами корабли, плавно под распущенными парусами, подходившие к ревельскому рейду и отплывавшие от него. Сад был обведен невысокую стеною, сложенную из необтесанного камня с прозеленью. Стена предохраняла розовый сад от появления в нем коров, коз, свиней и всякой другой скотины. Посредине сада росло высокое роскошное дерево с длинными раскидистыми ветвями. Под этим деревом были поставлены скамьи. Вот тут-то и просиживали целыми часами финляндские гости — со Шмедманом и Больманом, беседуя о ревельских делах. В будни здесь было пустынно, безлюдно, и поэтому беседа друзей приобретала более домашний, интимный характер. Оба ревельских ратмана тяжело вздыхали о том, что в происходящем в мире их родному свободолюбивому народу ни на кого нельзя опираться. Кроме как на Финляндию. Она совсем рядом с Эстонией, и никто не может оказать ей помощи скорее, нежели герцог Иоанн. Одно смущало ратманов. Из Ревеля уехал в Германию фогд города Тольсбурга Генрих фон Колленбах. Он ярый сторонник немецкого владычества в Ливонии. Как бы ни собрал он там войско, да не высадился бы с ним в Ревеле. Шведы посмеялись над этим. Слишком слаба сама-то Германия. Где уж ей? Но вот однажды их мирная дружеская беседа была нарушена тревожным завыванием сигнальных труб. На площадь, к ратуше, толпами повалил народ. Туда же почти бегом устремились и финляндские послы. Оказалось, пришло известие о падении Дерпта. Неприступная крепость, ключ ко всей Ливонии, находилась уже в руках Москвы. Воздух огласился плачем, проклятиями. К великому удивлению ратманов, шведские друзья их встретили это известие не только с полным равнодушием, но даже с некоторой долей удовольствия в глазах. «Так и должно быть», — с дьявольской улыбкой сказал Фриснер. — Орден это заслужил. Напуганные падением Дерпта, ревельцы послали магистру письмо, в котором писали. — Мы должны пить и есть. На нашей обязанности укреплять стены города, закупать порох и оружие, нанимать кнехтов и стрелков. Средства же наши все истощены. Мы много потеряли, послав осажденной Нарве 12 больших орудий, пороха и провианта. Каждый день мы должны быть готовы к встрече русских. Отстоять город собственными силами мы не в состоянии. К нам все обращаются за помощью, мы же вынуждены всем отказывать. Раз у человека на руке отбиты 4 пальца, пятому уже нечего делать. Пример Дерпта всего поучительнее. Как дети, покинутые своим отцом, мы взываем к вам, ко всем прилатам, господам и дворянам, помогите нам, иначе, доведенные до крайности, мы примем помощь от иноземных государей. Письмо писалось под диктовку датского представителя в Ревеле Мунихгаузена, заранее уверенного, что Ревель теперь отойдет к Дании. Затем письмо было тайно прочитано шведско-финскому представителю Горну, который его вполне одобрил, так как он был твердо уверен, что Ревель отойдет к Швеции. И тот, и другой были уверены в беспомощности самого магистра. И тот, и другой радовались неудачам ливонцев в Нейгаузене и Дерпте, и при всяком удобном случае напоминали ревельцам, что ныне граница московских владений проходит совсем недалеко от Ревеля. всего каких-нибудь 100 верст от Тольсберга, в котором хозяйничают русские. Торговый и богатый город Ревель стал любимым местом для датских и шведских путешественников. В Ревеле были убеждены, что падение Дерпта — следствие измены епископа. Уже давно многие подозревали его в тайных сношениях с Москвой. Поминали при этом опять-таки купца Гримгаузена, другого купца Крумгаузена и епископа-канцлера, уже ездившего тайком ото всех в Москву. Говорили, что епископ Герман давно на стороне царя, который порицал ливонцев за измену католичеству и за принятие лютеранства, а епископ — католик. Отсюда все и ведется. Царь перехитрил магистра. После этого стали искать и у себя в Ревеле сторонников царя Ивана. Оказалось, что и здесь они уже объявились среди купечества. Хватали иных, бросали в тюрьмы. И когда только успел московит соблазнить столько неразумных людей? И чем он привлекает их к себе? Пытали узников. И ни до чего не допытались. Кое-кого спустили на дно морское. Великий страх родил взаимное недоверие. Шумит, волнуется Балтийское море. Герасим и Параша тихо бредут вдоль песчаной косы. Ветер гуляет по водяному простору. Бежит на берег волна за волной. Конца не видно колеблющейся зеленоватой водяной пустыни. А там, где небо сходится с водой, медленно опускается солнце. Среди пенистых гребней вечернего прибоя мелькает хрупкий рыбацкий челн. Он то исчезает в волнах, то снова появляется на гребне. У самых ног ложатся седые неугомонные волны, и пенись на сыром разбухшем песке бесследно вновь тонут в пучине. Солнце коснулось воды, и вот уже частица его погрузилась в море, а вскоре и все оно скрылось за горизонтом. Рыбацкий челн вынырнул совсем рядом. Вышел из него высокий угрюмый эст в войлочном колпаке, зашлепал босыми ногами по воде, потянул челн за собой на длинной бечевке, вытащив на песок, остановился, тоже залюбовался закатом. Когда солнце скрылось, подошел к Герасиму, попросил его помочь. Оттянули челн подальше от воды. Приподнял шляпу, поблагодарил Герасима. «Умеешь ли по-нашему говорить?» «Мало умею, мало», — устало ответил эст, сосредоточенно прикручивая веревку к колышку, вбитому в песок. Из-под хмурых бровей глядели добрые голубые глаза. «Много ли, добрый человек, вас тут рыбаков-то?» Чтобы завязать разговор, спросил Герасим. Эст снял шляпу, провел ладонью по лбу, по своим длинным волосам, доходившим до плеч, засмеялся. — Много рыбы хватает, всем хватает, и русскому хватит, и немцу хватит, эсту хватит, много. Параша и Герасим переглянулись. Рыбак, очевидно, понял так, что русские боятся, как бы эсты не выловили всю рыбу, не оставив ничего русским. — Нам рыбы не надо, — покраснев, сказал Герасим. — У нас свои реки есть и озера, и там, ой, как много рыбы. Эст посмотрел внимательно в лицо парню и, указав на саблю, озабоченно спросил. — Бить не будешь? Отнимать рыбу не будешь? Параша весело рассмеялась. Рыбак с удивлением на нее посмотрел. — Че смеешься? — Полно тебе, дядя, — покачала она головой. Мы не разбойники. За кого ты нас почитаешь? Рыбак выслушал ее слова с растерянным видом. Он указал на саблю. — А это зачем? Герасим ответил. — Недруга бить. Эст спросил, правду ли говорят люди, будто Москва взяла Дерпт. и будто епископ у них в плену. Герасим не слыхал ничего об этом. Он ответил, что впервые о том слышит, и то только от него, от рыбака. Эст вздохнул, сказав, что хоть и далеко от Ревеля Дербт, но не миновать осады и Ревелю. В окрестных деревнях об этом все уже давно говорят. Но будет ли от того Эстом лучше? И тут же заметил, будет лучше или нет, но все эсты обрадуются, если рыцарей Москва побьет. Хуже этих рыцарей никого нет, — сказал он. Лицо рыбака стало серьезным.